Глава 99. Красный дымоход. В 10 минут первого Клейн уже был дома. Он задернул шторы, погрузив комнату в полумрак, достал ручку и бумагу и, недолго подумав, выписал запрос. Похищение Эллиота связано со сверхъестественными силами. Будучи провидцем, Клейн ранее уже прибегал к гаданию, чтобы узнать, не стали ли те совпадения результатом вмешательства сверхъестественных сил, однако результат оказался отрицательным. Однако теперь, под влиянием рассуждений господина Азика, Клейн вернулся к этому вопросу и был полон решимости тщательно его изучить. К тому же на этот раз он извлек урок из столкновения с клоуном, и теперь гораздо серьезнее подошел к формулировке запроса, с самого начала отказавшись от любых двусмысленных, вызывающих путаницу сочетаний. Так, проанализирую каждое совпадение, на каждое погадаю. Молодой человек кивнул, будто подбадривая себя, и неторопливо достал цитриновую подвеску из кармана на рукаве. Духовный маятник поднялся на пару миллиметров над листом бумаги с написанным запросом. Сосредоточив свое сознание, Клейн погрузился в медитативное состояние, плотно закрыл глаза и тихо прошептал запрос. На похищение Эллиота повлияли сверхъестественные силы. Произнеся фразу несколько раз, он приоткрыл глаза и глянул на маятник, который едва заметно вращался против часовой стрелки. И все равно ответ нет. Хоть Клейн предпринял еще несколько попыток, но итог по-прежнему указывал на то, что в том событии не было ничего необычного. Клейн также попробовал погадать и на дело Рэя Бибера, и на дело Селены, и гадание на волшебном зеркале, но в обоих случаях ответ был один – ничего необычного. Неужто меня, настоящего провидца, запутал недошарлатан-предсказатель Азик? К тому же капитаны и остальные тоже не почувствовали ничего подозрительного. Клейн усмехнулся и покачал головой, но, не теряя бдительности, решил опробовать предсказания по снам, чтобы убедиться окончательно. После некоторых размышлений он все же поменял формулировку запроса, чтобы она лучше подходила под новый метод гадания. Пару взмахов ручки, и на бумаге появилось новое предложение. «Истинная причина похищения Эллиота». Прочитав предложение несколько раз, он оторвал лист бумаги, сжал его в кулаке и лег в кровать, быстро погружаясь в сон с помощью медитации. Клейн оказался в искаженном, разрушающемся мире. Постепенно придя в себя, его тело, словно сквозь туман, двинулось вперед. Спустя какое-то время перед ним начали появляться очертания тех похитителей. Возникали видения, как они, собравшись за столом, спускали последние фишки в азартных играх, как доставали оружие с помощью связей на черном рынке, как заранее изучили место будущего преступления и даже как сняли комнатушку напротив жилья Рэя Бибера в качестве временного убежища. События не складывались в последовательную историю, скорее возникали резкими вспышками, однако Клейн так или иначе не заметил ничего даже слегка подозрительного. К тому же все полностью совпадало с признанием самих похитителей на суде. Покинув этот сон, Клейн повторил то же самое для двух остальных дел, но итог оставался прежним. Развитие событий выглядело логичным и понятным, а совпадения действительно оставались совпадениями. Может, я и правда слишком много себе надумал? Тем более для господина Азика гадание всего лишь хобби. Разочарованно покачал головой Клейн, смотав цепочку с кулоном. Он уже собирался раскрыть шторы и позволить солнечному свету залить спальню, как вдруг кончики его пальцев замерли. Судя по впечатлениям настоящего Клейна, преподаватель Азик был очень надежным и заслуживающим доверия человеком. Он почти никогда не говорил серьезных вещей без веской причины. И пусть между ним и научным руководителем возникали споры, но лишь о вопросах учебы. Там каждый гнул свою линию. Если бы гадание и правда было лишь его хобби, он бы не стал так серьезно говорить со мной об этом. Хотя в воспоминаниях прошлого Клейна я не могу найти и намека, что Азик увлекался предсказаниями. Впрочем, может быть, эти знания и стерлись из памяти. Клейн нахмурился. Его не покидало навязчивое чувство беспокойства, чувство, что ему нужно найти другой способ убедиться. Он сомневался, что господин Азик мог по чистой случайности узнать такую закулисную информацию в процессе гадания, а потом рассказать ему. Каким же способом еще попробовать проверить? Клейн бродил взад-вперед по покрытой густым мраком комнате, вспоминая все способы гадания, которыми он владел. Один шаг, два, три. Вдруг он резко остановился, наконец уловив хорошую идею. «Сперва допустим совпадение, и правда не случайно. А я не вижу истины, так как уровень моей последовательности недостаточно высок, и я не так силен. Или на меня что-то влияет извне. Тогда мне нужно сменить обстановку, оказаться в более таинственном и трудном для понимания месте». Клейн тотчас встрепенулся, открыл ящик стола и достал небольшой серебряный ножик. Сконцентрировавшись, он ощутил, что его духовность прошла сквозь лезвие и заструилась через острие, объединяясь с окружающей обстановкой. С каждым шагом незримая стена все плотнее окутывала комнату. Клейн собирался отправиться в мир над серым туманом, погадать в этом таинственном месте. Над бескрайним светлым туманом возвышался древний дворец с величественным залом. Силуэт Клейна опустился на сиденье во главе бронзового стола, и перед ним тотчас появился лист пергамента. Он поднял ручку и, как в прошлый раз, записал запрос. Похищение Эллиота связано со сверхъестественными силами. Цепи кулон повисли над бумагой, и Клейн погрузился в состояние покоя. С полуприкрытыми глазами он произнес запрос 7 раз, позволяя своей духовности соединиться с высшим миром. Ощутив легкое натяжение серебряной цепочки, он открыл глаза и посмотрел на кулон. В тот же миг кровь в его жилах застыла. Цитриновая подвеска вращалась по часовой стрелке. Значит, в похищении Эллиота и правда не все так просто. И полученный Клейном результат был противоположным тому, что он получил во внешнем мире. Но что бы это ни было, оно не оставило и малейших следов. Такая сила, такое влияние ужасает. Каков же мотив этого закулисного манипулятора? Вплести в мою судьбу дневник семьи Антигон? Клейн был поражен, кровь в его жилах бурлила от волнения, и даже вращение кулона нарушилось и стало хаотичным. Кончики пальцев быстро ущипнули межбровье. На его лице застыло необычайно сосредоточенное выражение. Поразмыслив несколько минут, он пока не стал проверять и остальные 2 дела, а написал новый запрос — «Истинные мотивы в похищении Эллиота». Сжав клочок пергамента с запросом и прочтя его 7 раз, Клейн откинулся на спинку сиденья и попытался погрузиться в сон. Вскоре ему пришло видение иллюзорного серовато-бледного тумана. Постепенно он стал расплываться, раскрывая множество пестрых цветов и зеленые луга. Позади этого красочного поля пространство искажалось, словно нагромождаясь, образуя, казалось, оживающее чудовище. Клейн напряг зрение, пригляделся и увидел едва заметную темно-красную дымовую трубу. В этот же миг все перед его глазами разрушилось, мир сна неожиданно распался. Клейн резко сел, все еще находясь посреди величественного зала. Он лишь чувствовал, как сердце бешено колотится в его груди. Казалось, без какого-либо повода бешено колотится. Фух, такое чувство, будто я подглядел за чем-то крайне жутким. Он пару раз вдохнул полной грудью, успокаивая хаотичные эмоции. Клейн провел некоторое время в раздумьях, постукивая кончиками пальцев по краю стола. Красный дымоход, цветник, луг. Это место как-то связано с закулисным манипулятором. Но я все равно не могу уловить мотивы вмешательства в эти совпадения, и тем более не могу уловить злых намерений. В разгар своих размышлений Клейн вдруг ощутил беспокойство о себе капитана Данна, Фрая и остальных. Я и другие ночные наблюдатели были словно марионетками, которых дергали за ниточки и заставили быть частью какого-то чертового спектакля. Но что еще страшнее, мы это делали с ощущением гордости, радовались, будто это мы такие молодцы. Ах, я ведь даже не знаю, как сообщить об этом капитану. Если старик Нил попробует погадать, его результат будет идентичен моему в реальном мире. У меня нет доказательств. Клейн помассировал виски, будто избавляясь от головной боли. Через несколько секунд он успокоился и тогда попробовал погадать на деле оставшегося в Тингене Рэя Бибера, тоже начав с духовного маятника. К удивлению Клейна, на этот раз кулон просто замер, не показывая ни положительного, ни отрицательного ответа. «Странно», — тихо пробормотал он. Мысли разбежались в разные стороны в попытках понять причину. «Неужели закулисный манипулятор почувствовал мое гадание и вмешался? Затем он опробовал и метод сновидений, однако на этот раз ему виделись лишь бессвязанные, обрывочные кусочки тумана и больше никаких видений. Итог гадания на дело о селении и волшебном зеркале был таким же. Клейн почти был готов признаться себе, что если он в ближайшее время не найдет веских аргументов и доказательств, чтобы предупредить Данна, придется поторопиться с возвышением своей последовательности. «Тогда я буду дальше ходить в клуб, постараюсь как можно скорее успешно отыграть роль, быстрее усвою зелье провидца, а также надо убедиться, что клоун действительно является продолжением моей ступени, да и найти зацепки к самому зелью. Более того, не помешает побольше общаться с господином Азиком. Возможно, удастся разузнать еще какую-нибудь информацию». Быстро проговорил свои планы Клейн, оперев лоб о ладонь. Ему было ясно, на чем стоит сосредоточиться. Поразмышляв, он снова призвал лист пергамента и написал. «После девятой последовательности провидца следует восьмая. Клоун». Опираясь на свой недавний опыт, Клейн был совершенно уверен, что в мире над серым туманом его гадания получали усиление, соответствовали более высокому уровню. Все равно, что если бы я каждый раз выбрасывал критическое попадание в ролевых настолках. В ролевых настольных играх, например, Dungeons and Dragons, при выпадении максимального числа на костях засчитывается критический успех. Неужели это управление удачей? Тихо пробормотал он, вновь поднимая духовный маятник. Спустя некоторое время Клейн получил положительный ответ. За провидцем следует клоун. Чувствуя подступивший к горлу нервный ком, он выписал еще одну строку. За провидцем последовательности 8, 7, 6 и 5 обладают как минимум одной совершенно новой способностью, не подчиняющейся предыдущим ступеням. Глубоко вдохнув, Клейн вновь использовал маятник. Однако цитриновый кулон вновь бездвижно повис, не двигаясь ни в одну из сторон. «Может, недостаточно информации, чтобы построить предсказание и получить подсказку?» — пробормотал под нос Клейн и задумался. Но затем отложил цепочку и стал продумывать фразу для гадания по сновидениям. Спустя 10 с хвостиком секунд он поднял ручку и написал «Зацепки для зелья клоуна».